Задержаться пришлось на 2 дня больше, чем планировалось. Наконец, ранним утром, еще до восхода солнца, мы пустились в дорогу. Отправились от замка, собрав всех еще с вечера, чтобы родственники не устроили ненужных долгих проводов. Было нас 10 человек, при 3 заводных лошадях и телеге, груженной всякой всячиной, от продуктов до самодельных бомб и запаса пороха и пуль. Пару лишних дней пришлось потратить на подгонку снаряжения и учебное бомбометание. Теперь у меня стало 2 бомбиста — Шлон и Прохор. Бомбы получились увесистые за счет свинцовой рубчатой рубашки. Сначала метатели забавлялись булыжниками, подобранными по весу бомб. Затем, когда Шлон уже начал подозрительно поглядывать на меня, мол, все ли в порядке с головой, перешли непосредственно на бомбы. Пришлось перевести 2 штуки. Объяснив задачу, я лично поджег фитили. Первым бросил свою гранату Шлон. Испытывали на полуразвалившемся сарае с отсутствующей задней стенкой. Получилось славно. Бомба, брошенная Шлоном, влетела точно внутрь. На всякий случай после броска и участники, и зрители шлепнулись на землю. И правильно сделали. Грохот и бедный сарай разлетелся в хлам. Мне даже показалось, что осколки просвистели над нами. Шлон пришел в дикий восторг. Так ему понравилась новая забава. Прошка тоже не подвел. Правда, метать ему пришлось в небольшой, но глубокий овражек. Меня интересовал разлет осколков. Грохот был не меньше, но визуальных эффектов не наблюдалось, кроме клубов черного дыма. Затем все спрыгнули во овраг, посмотреть что да как. Парни, как дети, выковыривали осколки из глиняных стен, радуясь каждому кусочку. Я с непроницаемым видом стоял наверху, хотя в душе был очень рад, что испытания прошли удачно. Еще один козырь, который всегда можно придержать в рукаве. Бомб осталось всего 9 штук, и больше переводить я не разрешил, хотя они чуть не умоляли. Даже обычно непроницаемый Анри радовался не меньше других. С остальной экипировкой тоже получилось неплохо. У всех 4 моих бойцов имелось по меньшей мере по 2 ствола, а также кинжал и палаш, либо сабля. Нанятые работники имели кое-что. У одного даже нашлось ружье. Но перед ним ставилась другая задача. Я определил такой порядок следования. Впереди на некотором удалении ехали головным дозором 2 бывших егеря — Шлон и Нектор. Следом я, Анри и Прошка. Затем телега, и уже в конце отряда на разномастных лошаденках пылили остальные. Места достаточно спокойные, но пусть привыкают. В дальнейшем ничего в этом смысле менять не буду. К вечеру мы одолели около 20 местных лиг. Уже почти в полной темноте остановились на ночлег. Быстро развели 2 костра. Вскоре закипела вода в котелках, запахло варевом. Как-то незаметно отряд разделился на 2 группы — на крестьян и воинов. Оно и понятно. Разные интересы, разные темы для разговоров, разные обязанности. Ночное дежурство я решил ввести с самого начала путешествия. Пусть входит в привычку у всех. Дежурили 2. 1 от нас, 1 от крестьян. Каждый у своего костра. Себе взял 1 часы. Все равно сразу не усну. Поужинав, немного посидели у костра, потом разговоры стали затихать, и люди один за другим отправились спать. Я сидел у костра и смотрел на огонь, время от времени подкидывая хворост. Это общеизвестно, что в карауле нельзя смотреть на огонь. Нужно сидеть спиной к костру, иначе ничего не увидишь. Но пока на такие вещи можно не обращать внимания. Я сидел и размышлял о предстоящем пути. Если вникнуть в ситуацию, то экспедиция выглядит чистейшей воды авантюрой. Небольшой отряд, недостаточная подготовка и так далее. Но что-то подсказывало мне, что следует поторапливаться. Интуиция никогда не была моим коньком. Однако на этот раз я ей полностью доверился. В любом случае, следовало отправляться или сейчас, или же через 3-4 месяца, уже по окончании сезона дождей. Всхрапнули кони. Я насторожился. Прислушался. Как будто бы все спокойно. Я посмотрел на сидящего у костра дежурного крестьянина. Не спит. Ворошит в костре палкой. Я сразу предупредил всех, что за сон на посту буду карать очень сурово. Из-за одного разгильдяя могут лишиться жизни много отличных парней. Надеюсь, всем все понятно. Кстати, пора будить следующего. Вон та яркая звезда уже над вершиной одиноко стоящего дерева. Проснувшись рано утром, примерно за час до подъема, растолкал Прошку. Шлон уже кашеварил у костра. Бывший егерь, шутник и балагур, оказался отличным поваром. Умывшись, мы с Прошкой приступили к ежедневной тренировке. Пара тяжелых учебных сабель ехала в телеге. Прошка старательно повторял за мной все движения. Желание у парня хоть отбавляй, а вот умения пока мало. Ничего, все задатки у него имеются. Толк будет. Размявшись, перешли к учебному бою. Парирование, финт, удар. Парирование, финт, укол. Меняемся местами. Отлично, Прохор. Ты делаешь явные успехи. Позвали завтракать. Оседлали лошадей, тронулись в путь. В полдень привал, перекусываем, снова в путь. Теперь уже до темноты. Третий день ничем не отличается от предыдущих. Так и движемся, день за днем. Мелкие городки проезжаем, не останавливаясь, лишь изредка прикупая что-нибудь необходимое. Иногда мы с Анри снимаем комнаты на постоялых дворах, остальные ночуют табором. Ландшафт начинает меняться, селения все реже, леса все гуще. На третьей неделе пути на горизонте появляется Трондент, крупнейший город на западе империи. У Анри здесь есть родственники, много знакомых. Я принял решение дать людям 2 дня отдыха. Пока все держатся прекрасно, никаких происшествий, никто не заболел, лошади не захромали. Но впереди самая трудная часть пути. Места почти безлюдные, равнина переходит в предгорье. Границы империи там очень условны. Власть находится у князьков местных полудиких племен. Остановились, как обычно, табором у реки. Оставив Нектора старшим, объяснив задачи и выдав немного денег на расходы, мы с Анри отправились в город. Прошку, конечно, взяли с собой. Да он и сам, как тень, всегда у меня за левым плечом. Чем больше его узнаю, тем больше он мне нравится. Все схватывает на лету, не забывает ничего, не путает. Вот только наивный слишком. Но ничего, это пройдет. Жизнь заставит. Задачи Нектору я поставил самые несложные. Отдых, ревизия имущества на предмет пригодности, при нужде перековать лошадей, закупить кое-что из провизии. И поработать с крестьянами на случай возможной стычки с разбойниками. Пока Бог миловал, ни одной встречи, хотя попадались люди, пострадавшие от них. Еще одна задача, поставленная Нектору, это изготовление пик. Достаточное количество наконечников, изготовленных кузнецом в Свиничах, мы привезли с собой. Осталось насадить их на древки. Места здесь лесистые, отыскать древки из сухого выдержанного дерева не составит труда. А крестьяне к подобным предметам привычны. Взять хотя бы те же вилы. Ну и погонять их немного, чтобы начинали привыкать. В общем, работай, Нектор. Трондент мне понравился. Уютный такой, знаете, городок. И совсем не маленький. А что особенно понравилось, так это обилие симпатичных девушек и женщин. Ничего удивительного. Здоровый образ жизни, свежий воздух, калорийное питание и ежедневные физические упражнения определенно вызывают повышенный интерес к прекрасному полу. А посмотреть было на что. «Их сюда, наверное, специально собирают», — заметил Анри, имея в виду красивых женщин. «Ничуть не удивлюсь, если это и в самом деле так», — согласился я. Наконец мы добрались до дома одного из родственников Калайна. К счастью, двоюродный дядя оказался дома, и через пару часов, вымытые и накормленные, мы оценивали вино нового урожая в его кабинете. Дядя живо интересовался у своего племянника столичными новостями, расспрашивая об общих знакомых. Я же был представлен самому себе и лишь изредка вставлял свои комментарии. «Кстати, сегодня у наместника императора бал по случаю дня рождения супруги. Если желаете, господа, можете составить мне компанию», — заметил хозяин. Мы с Анри переглянулись. «А почему бы и нет?» Отличная возможность развеяться после серых будней и дорожной скуки. Когда мы прибыли в особняк наместника, веселье было уже в полном разгаре. Музыка, дамы в вечерних платьях, смех, звон бокалов, танцующие пары. После столицы все смотрелось несколько убого. Провинция есть провинция. Но резкий контраст после двух недель кочевой жизни давал о себе знать. Анри представил меня нескольким своим знакомым дамам и господам. Отрекомендовал как лучшего своего друга и улетел, подхватив под ручку высокую брюнетку с потрясающим бюстом. Бросил негодяй на произвол судьбы. Придется выкручиваться самостоятельно. Для начала, чтобы создать настроение, я воздал должное парочке бокалов местного вина и, подхватив с подноса третий, принялся за обход территории. Безусловно, королевой бала являлась высокая блондинка с роскошной фигурой и яркими васильковыми глазами, одетая в черное, не слишком открытое платье. Вокруг нее увивались все местные донжуаны. Они наперебой сыпали комментариями и восторгались каждым ее словом. Но выражение лица блондинки показалось мне слегка скучающим. Я знаю такой тип женщин, властных по отношению к мужчинам и требующих постоянного внимания. Но выглядела она сногсшибательно. Еще одна роковая красотка. Наши взгляды на какой-то миг встретились, и я отвернулся с самым равнодушным видом. У меня свои правила игры. Краем глаза я видел, как она движением подбородка указала на меня и что-то спросила. Тут же нашелся знаток, который знал обо мне подробности. Друг Анри Калайна, барон Артуа де Койн, холост, прибыл из столицы с отрядом, направляется неизвестно куда, неплохо фехтует, вот, пожалуй, и все. Больше они ничего обо мне знать не могли. Старательно игнорируя красавицу, я обвел взглядом в зал. Мое внимание привлекла совсем молоденькая невысокая девушка в очень простом платье. С не то чтобы некрасивым, но обыкновенным лицом. Немного неправильные черты и прическа, которая ее скорее портила, чем украшала. Стояла она чуть в стороне от роковой красотки, возле одной из колонн, в компании такой же невзрачной подруги. И только глаза, темные и немного печальные, выделялись в общем облике. Откуда-то вынырнул Анри, все с той же брюнеткой под ручку, и сразу начал предостерегать от знакомства с блондинкой. «Зовут графиню Аманда де Монор. Недавно овдовела. Муж-офицер погиб в стычке с дикими горцами. Рога у него были ветвистые. Вдова манипулирует мужчинами, как марионетками. Любит высмеять, поставить в дурацкое положение. В общем, та еще дама. Смотри сам, но на всякий случай скажу, тобой интересовались. Надумаешь, познакомлю». «Спасибо за заботу, Анри, но я уж как-нибудь сам». «Не говори потом, что не предупреждал, Артуа. Кроме всего, она вполне может обеспечить тебя парочкой дуэлей не на самых честных условиях. Говорят, и такое бывало. Стерва, а не женщина. Но хороша собой, чего говорить. Удачи, Артуа. Видит Создатель, она тебе понадобится». Я отсалютовал ему бокалом и встал, прислонившись к колонне. Заиграла музыка, объявили следующий тур. Сунув бокал в руки пробегавшему мимо лакею, направился в сторону Аманды. Мой маневр не остался без внимания с ее стороны. Естественно, она продолжала разговор с одним из своих поклонников. Не знаю, какую месть она задумала, но я разрушил все ее планы. Я прошел мимо и, не замедляя шага, направился к девушке, стоящей у стены в окружении нескольких подруг, оживленно что-то обсуждающих. Мне показалось, что Аманда даже запнулась, настолько неожиданно я себя повел. Подойдя к незнакомке, слегка поклонился. «Мадемуазель, разрешите пригласить вас на танец? Мы не представлены, не сочтите за наглость, если я сделаю это сам. Меня зовут Артуа де Койн, барон. Я буду очень опечален, если вы мне откажете. Очень прошу вас, окажите мне честь». Она удивленно подняла на меня глаза и, не увидев ни тени насмешки, сказала: «С удовольствием, барон. Мариам Сюнор, граф Антуан Сюнор, мой отец». И слегка присела. Я не знал, кто такой граф Сюнор, но кивнул головой с понимающим видом. Танцевала Мариам хорошо. Я тоже был в ударе, и на нас обращали внимание. Во время танца я успел отпустить пару шуток совсем не фривольного содержания. Щечки Мариам порозовели от танца, шутки мои имели успех, а улыбка красила ее лицо. После танца мы не спешили расставаться. Присели за столик, продолжая мило беседовать. Я не строил никаких планов относительно Мариам, да и вряд ли бы мне это удалось. Поговорив о том о сём, пошутив над некоторыми присутствующими, Мы станцевали еще один танец, потом попробовали вишневого вина, сойдясь во мнении, что оно не очень. «У вас замечательная фигурка, Мариам, и напрасно вы ее прячете. А ваши глаза как два омута, таких глубоких, что можно утонуть. Нет-нет, Мариам, не подумайте ничего дурного. Просто я имею плохую привычку говорить то, что вижу». «И что же вы еще видите, Артуа?» — спросила Мариам, подумав и решив не обижаться. «Еще я вижу, что вы умная, ироничная леди, но почему-то не уделяете должного внимания некоторым вещам, которые могли бы раскрыть вашу натуру и приоткрыть внутренний мир. А как еще можно объяснить женщине, что если невозможно спрятать недостатки, то следует подчеркнуть достоинства? Что плохо пошитое платье не подчеркивает фигуру, а делает ее бесформенной? Что ее грудь волнующих размеров и отличной формы надежно спрятана от глаз, а прическа вовсе никуда не годится?» «Вы считаете это важным?» «Конечно, Мариам, конечно. Это очень важно. Вы очень хорошая, чистая, добрая. Но кто же вам поможет, кроме вас самой?» «И вы подошли ко мне только ради этого?» «Нет, конечно. Честно вам скажу, у меня были совсем другие планы. Но когда я узнал вас поближе... Эх, да что там теперь говорить?» «Конечно, я покривил душой. Но уж слишком печальные у нее были глаза». Девушка весело рассмеялась. «Я знаю, что вы мне все врете, но так хочется вам поверить. И знаете, я поверю. Артуа, мне пора возвращаться домой. Вы не проводите меня до кареты?» «Непременно, Мариам. Кстати, у меня к вам совсем маленькая просьба». Я придал лицу очень серьезное выражение. Мариам нахмурилась. «Все, что в моих силах, Артуа». «Нет, сразу пообещайте мне выполнить ее». Я продолжал держать лицо крайне серьезным. Девушка выглядела растерянной. «Обещать то, не зная что?» Я сделал вид, что наконец-то решился, и сказал ей. «Обещайте чаще улыбаться. Когда вы улыбаетесь, как будто солнышко выглядывает из-за туч, светлее становится». Улыбка у нее действительно была очень славная. Рука об руку, весело переговариваясь, мы подошли к карете. Здесь Мариам привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Спасибо вам за все. Я и не помню, когда мне в последний раз довелось так приятно провести вечер». Помогая ей подняться в карету, я успел шепнуть на самое ушко. «Кстати, Мариам, у вас походка очень волнующая, особенно если сзади смотреть». И побыстрее захлопнул дверцу. Смеясь, она погрозила мне пальчиком через стекло. Возвращаясь, я все думал. «Ну какого черта ты лезешь со своими наставлениями к совершенно незнакомым людям? Они прекрасно могут обойтись и без них». Но слишком уж печальные глаза были у Мариам и удивительно светлая улыбка. Нельзя в одночасье измениться, следуя словам незнакомца. Но иногда такой совет очень помогает. Знаю по себе.